Почти по Дюма. 20 лет спустя. В сентябре 1963 года в Ленинграде, в новом здании штаба Ленинградского военного округа, возле Финляндского вокзала, среди многочисленных писем я обнаружил письмо из Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, подписанное игуменом Алипием. И игумен сообщал, что на мое имя у него есть святое письмо, что-то вроде завещания. Просил подъехать. Я собирался в Минск на учение, поэтому заехал по этому странному делу. В Печорах довольно быстро меня пропустили во внутренний двор. После этого провели в келью с густым запахом воска, где в черном клобуке сидел монах и читал. Он протянул руку и представился: «Игумен Алипий, настоятель этого монастыря». «Генерал Иволгин, командующий Ленинградским военным округом, вы написали мне это письмо?» «Да, я писал это письмо. С вами хочет встретиться отшельник Варсонофий. Он просил меня передать вам вот это». Он протянул мне Иволгу. «И просил, чтобы вы приехали. Единственное но, отец Варсонофий 19 лет назад дал обет молчания. Мы с ним общаемся с помощью записок, но он неизлечимо болен и умирает. Прошу заранее меня извинить, но не выполнить его просьбу я не мог. И еще, он живет не в монастыре, а на мызе Нетсайя. Это в 17 километрах отсюда». Этот значок Иволга — знак отдельной разведроты Ленинградского фронта, который я командовал. Показывайте вашего отшельника. Мы долго ехали по лесной дороге, наконец остановились возле небольшой скалы с щелью подножья. Но он живет здесь. Я вошел в абсолютно темное убежище отшельника и зажег электрический фонарь. Его нос ударило какими-то неприятными запахами. В одном из углов обнаружил топчан с тряпками, на нем какое-то тело. «Максим, ты пришел?» Послышался да нельзя знакомый голос. «Повернись». На меня уставился бородатый седой мужик, который попытался встать, но не сумел. Я ему помог, прикрыл ладонью ему бороду. «Боже мой! Подполковник Овечкин! Сашка! Дважды герой Советского Союза, легендарный разведчик, пропал без вести в 1944 году в Эстонии, после того, как убили его жену, точнее распяли вместе с сыном и не родившейся дочерью под Пярну. Сашка! Я, Максим, я! Прости, что позвал, но я умираю, рак! А осталось два стервеца, которые убили Хуун, Максимку и дочку. Вот их координаты. Живут в Парагвае. Мне не дотянуться. А ты сможешь. Остальных я сжег». И он ногой выдвинул из-под топчана ротный огнемет. «Все остальные вот в этом списке. Живых нет». «Ты огненный монах?» — спросил я, вспомнив историю борьбы с лесными братьями. «Да, Максим. За это меня и карают. Иди, мне тяжело говорить. Обо мне не беспокойся. Я свое отмолил». Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов.